Глава 94. Иона пробежал последнюю узкую лестницу, которая вела на крышу. Открыл дверь, повел пистолетом вправо и влево, проверяя углы, и вышел в холод. Утреннее солнце осветило широко раскинувшийся город. Внизу поблескивали стекло и металл. Большую часть крыши занимала черная постройка посередине, верхняя лестничная клетка и машинное отделение лифтов. И он прижался спиной к стене, он все еще не отдышался. Крышу покрывал ряд отшлифованных камней, по ним, как на пляже, тянулись узкие деревянные мостки. И он огляделся и сделал несколько шагов. Никого. Ржавые болты удерживали на месте мачту с красной лампочкой. По трубе стекала струйка белого птичьего помёта. Иона успел подумать, что его обманули, что надо вернуться вниз, и тут увидел след в песке у дальней двери. По крыше тащили что-то тяжелое. Вскинув пистолет, Иона побежал вдоль стены машинного отделения. Камешки сыпались из-под ног. Он направил оружие за угол и успел мельком увидеть Юрика, после чего тот исчез за следующим выступом. Юрик завернул Люми в промышленный целлофан. Иона не знал, может ли она дышать, жива ли еще. Юрик обмотал целлофан толстой веревкой и соорудил упряжь, которую надел себе на плечо, и так потащил девушку за собой. Иона бросился за ними. С шорохом осыпались камешки. Иона снова перешел на мостки, пробежал вдоль длинной стороны машинного отделения и оказался за целым рядом серых спутниковых антенн. Восходящее солнце светило в спину, и Иона видел собственную тень, протянувшуюся по светлым камням. Далеко впереди, между вентиляционной шахтой и большой панелью солнечной батареи, Юрик тащил Люми к краю крыши. От веревки оторвался клочок грязного пластика, и его унесло ветром. Иона не знал, вооружен ли Юрик. Где-то внизу послышалась сирена. Иона быстро переместился в сторону, чтобы определить линию огня. Утренние лучи ударили в солнечную панель, и она ослепительно засверкала. Юрик тенью исчез за отраженным светом. Иона остановился, держа пистолет обеими руками и целясь мимо ослепительных лучей в маленький силуэт. «Юрик!» — крикнул он. Мушка дрожала. Иона еще отступил в сторону, обошел мучительно яркий отсвет и выстрелил, как только увидел Вальтера. Он трижды нажал на спусковой крючок и трижды попал Юрику в спину. Над городом прокатился грохот выстрелов. Юрика мотнуло вперед. Он обернулся и вытащил пистолет Люми. Иона выстрелил еще трижды, прямо ему в грудь. Юрик уронил пистолет в зазор между досками мостков, повернулся и потащил Люми дальше, к краю крыши. Наверное, в сарае Ринуса он прихватил бронежилет. Иона приближался к нему. Вальтер зашел за вентиляционную шахту. За решеткой вертелись пять больших лопастей. Иона снова увидел его, он прицелился и выстрелил Юрику в бедро. Пуля прошла на вылет, сзади брызнула кровь, капли сверкнули в потоке солнечного света. Иона приближался с оружием на изготовку и пальцем на спусковом крючке. Юрика он видел только в проблеске между трубами и вентиляционными шахтами. Люми уже задыхалась, Иона видел, как она давится, как у нее посинели губы, а глаза почти вылезли из орбит. Потные волосы прилипли к лицу под пластиком. Мигрень стрельнула в глазницу, и Иона чуть не упал. Юрик поднял Люми и захромал к низкой ограде крыши. Так вот каков его новый план. Ионе снова суждено опоздать. Юрик хочет, чтобы он умолял, угрожал, а потом увидел, как дочь падает с крыши. Иона обогнул вентиляционную шахту, прицелился и выстрелил Юрику в другую ногу. Пуля прошла колено на вылет. Люми повалилась вниз, на круглую черепицу крыши. Юрик качнулся в сторону, осел на бок, перекатился на живот и попытался поднять голову. Иона бросился вперед, продолжая целиться в Юрика. Он оттащил Люми и сорвал пластик с ее лица. Услышал, как она втягивает воздух и кашляет, приставил пистолет к голове Юрика и нажал на спуск. Пистолет щелкнул, потом щелкнул еще раз, и он вытащил магазин. Пусто. Приближался вертолет. Завыли сирены. На улице перед гостиницей собралась толпа. Люди, задрав головы, снимали происходящее на телефоны. Иона вернулся к Люми, быстро развязал веревку и сорвал пластик. Она будет жить. Юрк сел, привалившись спиной к трубе. Протез отстегнулся и повис на ремнях у бедра. Юрк выломал из мостков длинную занозистую доску. Йона ощутил, как внутри у него с ревом разгорается пламя. Сейчас произойдет то, чему суждено произойти. Таща за собой длинную веревку, он подошел к Юрку и скрутил петлю. Юрк, глядя на него своими светлыми глазами, выпустил доску из рук. Морщинистое лицо не выражало ни боли, ни гнева. Йона расширил петлю. Он видел, что у Юрка вот-вот случится циркуляторный шок из-за потери крови. «Я и так мертвец», — сказал Юрк, но все же попытался отодвинуть петлю. Йона поймал его руку и сломал в локте. Юрк застонал, взглянул на него и облизал губы. «Если смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя», — проговорил он и сделал бессмысленную попытку увернуться от петли. Со второй попытки Йона накинул веревку ему на шею и стал затягивать. Юрк захрипел. «Хватит, папа, не надо!» — выдохнула Люми у Йоны за спиной. Йона подошел к задней части солнечной панели и обвязал свободный конец веревки вокруг толстого столба. Треск вертолета стал ближе. Йона подтащил веревку с Юрком к краю крыши. Протез какое-то время волокся следом, но потом оторвался. Юрик напрягал шею, кашлял, пытался вдохнуть. «Папа, что ты делаешь?» — испуганно спросила Люми. «Полиция уже едет. Он просидит в тюрьме до конца своей жизни». Йона рывком поставил Юрика на ноги. Тот был почти без сознания и еле держался. Кровь из ран стекала ему на ботинки. Вокзал внизу поблескивал, как исцарапанный медный лист. На лестничной клетке послышались голоса. Юрик дернул сломанной рукой. Йона сделал шаг вперед и взглянул ему в глаза. Странное чувство. Юрик словно искал чего-то во взгляде Йоны или пытался увидеть свое отражение в его зрачках. Люми плакала, отвернувшись. Юрик пошатнулся и что-то прошептал. В ту же секунду Йона обеими руками толкнул его в грудь, перебросив через ограждение крыши. Люми закричала. Веревка быстро пробежала по гладким камням крыши, с тонким пением натянулась. Где-то внизу разбилось окно, крупные осколки полетели на зевак, столпившихся на тротуаре. Солнечная панель дернулась, и огромная стеклянная поверхность треснула. Йона быстро шагнул на лестницу, оттолкнул охранника и стал спускаться на 20-й этаж. Крики он услышал, еще не войдя в коридор. Дверь одного из сьютов открылась, и оттуда вывалилась женщина в линялых джинсах и лифчике. Йона прошел мимо нее в номер и запер за собой дверь. Окно было разбито, на ковролине и кровати сверкали осколки. За окном медленно покачивался Юрик. Мертвый, со сломанными позвонками. Кровь вытекала из глубокой борозды от веревки. Йона стоял перед ним, глядя в тощее морщинистое лицо и светлые глаза. Тело снова качнулось в разбитое окно номера. Оставшиеся в раме осколки вывалились, зазвенели по оконному отливу. На Йону навалилась усталость. После ужасной борьбы наступили мрачные сумерки. Юрик Вальтер мертв. Он больше не вернется. Тело медленно покачивалось, иногда вплывая в номер. Кровь из ран капала с ног, оставляя следы на ковре и углах рамы. Йона не знал, как долго он смотрел на Вальтера. Наконец у него за спиной лязгнул замок. В номер вошла Люми и тихо заговорила с отцом. «Им надо отсюда выйти». Йона смотрел на грубую руку Вальтера, на грязные ногти, предплечья и окровавленный рукав. «Все кончено, папа», — прошептала Люми. «Да», — ответил Йона и взглянул в бледные глаза Юрика. Приобняв отца, Люми повела его с собой прочь из номера, мимо охранника с мастер-ключом и дожидавшихся в коридоре полицейских.